Тем временем маркиз Монтрос, пользуясь прикрытием редкого березняка и дыма, поднимавшегося над полем от частых залпов ирландских мушкетов, крикнул Дальгетти, чтобы тот следовал за ним со своей конницей, и, зайдя с правого фланга или даже в тыл врага, приказал шести трубачам трубить атаку. Звуки кавалерийских труб и топот скачущей конницы произвели на правом фланге Аргайла такое смятение, какого не могли бы произвести никакие иные звуки. В те времена горцы испытывали, подобно перуанцам, суеверный страх перед конницей и имели довольно своеобразное представление о том, каким способом обучают коней военному ремеслу. Поэтому, как только ряды их оказались внезапно смятыми, и среди них появились существа, внушавшие им смертельный страх, всеобщая паника охватила горцев, несмотря на все попытки сэра Дункана образумить их. Поистине, достаточно было одного майора Дальгетти, закованного в непроницаемые доспехи и поднимавшего Густава на дыбы, что делало более увесистым каждый его удар, чтобы новизна этого зрелища устрашила тех, кто никогда не видел ничего похожего на верхового коня, если не считать низкорослой лошадки, ковыляющей под тяжестью горца вдвое выше ее самой. Отброшенные были роялисты вновь перешли в наступление. Ирландцы, сохраняя строй, поддерживали непрерывный и сокрушительный огонь. Сторонники Аргайла не устояли. Смешав ряды, они обратились в бегство. Большая часть бежала по направлению к озеру, остальные бросились в рассыпную. Поражение правого фланга, само по себе решающее, оказалось непоправимым из-за смерти Охенбрека, который пал, пытаясь восстановить порядок. Рыцарь Арденвор, собрав отряд в 2-3 сотни человек, преимущественно знатных дворян, славившихся своей доблестью, считалось, что в роду Кэмпбеллов больше знатных дворян, нежели в любом другом из горных кланов, с беспримерным мужеством пытался прикрыть беспорядочное отступление своих солдат. Но это только привело к гибели их же самих, ибо противник вновь и вновь нападал со свежими силами, разъединяя их и принуждая отбиваться поодиночке, пока, наконец, им больше ничего не оставалось, как дорого продать свою жизнь, оказывая врагу сопротивление до последнего дыхания. «Почетный плен, сэр Дункан!» — воскликнул Дальгетти, увидев своего недавнего радушного хозяина с двумя родичами, отбивавшегося от нескольких теснивших их горцев. Дабы подкрепить свое предложение, майор подскакал к нему с поднятым палашом. Вместо ответа сэр Дункан выстрелил в него в упор из пистолета, но пуля, не задев Дальгетти, попала прямо в сердце благородного Густава, и тот, мертвый, рухнул на землю. Ранальд МакИв, бывший среди горцев, теснивших сэра Дункана, воспользовался этим случаем, чтобы сразить старого рыцаря своим мечом в то мгновение, когда тот отвернулся, чтобы выстрелить в майора. Но тут появился Алан МакОлей. Кроме Ранальда, все горцы, сражавшиеся в этой части поля, были из отряда его старшего брата. «Мерзавцы!» — закричал Алан. «Кто из вас посмел это сделать, когда я строго-настрого приказал захватить рыцаря Арденвора живым?» Полдюжины ловких рук, спешивших обобрать поверженного рыцаря, оружие и роскошная одежда которого вполне соответствовали его высокому званию, мгновенно прекратили свое занятие. И в то же время три голоса стали наперебой оправдываться, сваливая всю вину на островитянина, как они называли Ранальда МакИфа. «Проклятый пес!» — крикнул Алан в порыве гнева, забывая о том, что Ранальд — его собрат по ясновидению. «Ступай вперед и не смей его больше трогать, если не хочешь погибнуть от моей руки!»